понятия, любовь, вера и надежда в моем чёрном мире не имело места со мной вместе. Чуйка, не чувства, все идет лишь. Я испытывал на коже страх и неуверенность двигают по жизни. И все, что я желаю дать моим песням жизни, не думать о сегодня с вопросом, как мне быть, забросить все мечты и стать офисной крысой, которую гонят по лабиринту жизни. Закрыть на все глаза, просить милости свыше, работать на кого-то, собирать остатки. Лучше умереть в бою, чем от недостатка. Жаль остальных, кто верит в силу ожидания. Таких на улицах полно, каждый день встречаем. Кто осуждает словами, разгоняя ветер. Кто уже уехал и уже в лучшем месте. Давно уже известно, решает звук монеты. В статьях, полосы, газет, ни слова о хорошем. Ведут, пугают, завтра будет еще хуже. Кто убивается спиртным, кто гонит может по вен. Кому-то нервы сдали, бросил себя в реку. А кто-то смотрит в небо, молит о пощаде. Кому-то важен статус, кому-то ритм пульса. На сатана бросил, не говоря о боге. Мы прокляты давно, вещи без веры в завтра. Пусть назовут наивным, но я верю в завтра. Пусть будет плохо, может быть еще хуже. Разведят рожок или порежет ножик. Значит, Бог так решил, придет конец новым строкам. Но пока я тут, я буду в жизни биться.